это человек, от которого во многом зависит состояние безопасности столицы, а значит и всего государства. И те войска, которые находятся под его командованием, значат всегда гораздо больше, чем вся остальная армия. «Кто звонил Арзамасову?» — хмуро спросил он, словно это было единственное, что его волновало. «Я попросил позвонить ему генерала Масликова», — доложил Зароков. Масликов быстро вставил. «Мы не могли долго ждать. У нас были такие потери. И я доложил начальнику генерального штаба и получил его разрешение». Колесов кивнул головой. «Тихоня!» — с неожиданной ненавистью подумал министр и уже вслух сказал. «В таком случае приказываю. Для координации всех действий...» Генерал Квашов быстро придвинул к себе блокнот. Вот теперь начинаются его заботы. «Ничего не нужно записывать», — вдруг строго сказал министр. «Все, что я говорю, касается только присутствующих здесь офицеров». Квашов испуганно посмотрел на него. Такого за эти 3 месяца ни разу не случалось. Даже когда речь шла о сверхсекретных ядерных объектах на территории страны или о совершенно секретном докладе начальника главного оперативного управления. Что же все-таки происходит? Или этот похищенный контейнер, очевидно, с запасами какого-то биологического оружия, настолько важнее всего остального?